Она услышала их разговор. Мать сказала: «Они никогда этого не позволят!» Отец сказал: «Не позволят? Нам не нужны ничьи дозволения. Мы не дети. Я сделал так, что перейти сможет всякий, кто захочет». «Они запретят, перекроют путь и отлучат всякого, кто попытается». «Этого захотят слишком многие. Этому не удастся помешать. Это будет означать конец церкви, Мариса, конец магистериума, конец всех этих темных веков. Повернись к свету. Это солнце другого мира. Ощути его тепло своей кожей». «Они сильнее всех, Азриэл. Ты не знаешь». «Я не знаю. Я? Никто лучше меня не знает, как сильна церковь. Но тут ее сил не хватит. Пыль все изменит, так или иначе. Теперь этого не остановить». «Этого ты хотел? Задушить нас всех? Убить нас грехом и тьмой?» «Я хотел вырваться отсюда, Мариса. Я добился этого. Посмотри, посмотри, как качаются пальмы на берегу. Ты чувствуешь этот ветер? Почувствуй его на волосах, на лице». Лорд Азриэл стащил капюшон с головы миссис Колтер, повернул ее лицо к небу и погладил ее по волосам. Лира смотрела на них, затаив дыхание, и боялась пошевелиться. Женщина припала к лорду Азриэлу, будто вдруг ослабев, и горестно покачала головой. «Нет, нет, они идут, Азриэл, они знают, где я». «Тогда идем со мной, прочь из этого мира». «Я не смею». «Ты? Не смеешь? Твой ребенок пошел бы, твой ребенок посмел бы, он смелей своей матери». «Тогда бери ее из счастливого пути. Она больше твоя, чем моя, Азриэл». «Неправда. Ты взяла ее к себе. Ты хотела ее вылепить. Тогда она была нужна тебе». «Она была слишком дикой, слишком упрямой. Я слишком поздно. Но где она теперь? Я шла по ее следам». «Она еще нужна тебе? Ты дважды пыталась ее удержать, и дважды она уходила. На ее месте я бежал бы, сломя голову, чтобы не дать тебе третьей попытки». Он все еще держал ее обеими руками за голову и вдруг притянул к себе и жадно поцеловал. Лира подумала, что в этом было больше свирепости, чем любви, и оглянулась на их Деймонов. Странное зрелище. Барс, весь напрягшийся, сжимал в когтях золотую обезьяну, а она бессильно, блаженно лежала на снегу. Миссис Колтер резко отстранилась от него и сказала: «Нет, Азриэл, мое место в этом мире, не в том». «Идем, — сказал он с силой, — идем со мной и будем работать вместе». «Мы не сможем работать вместе, ты и я». «Нет? Мы с тобой могли бы разобрать вселенную на части и сложить снова. Мариса, мы нашли бы источник пыли и задушили его навсегда». и тебе хочется участвовать в этом великом труде. Не лги мне. Лги о чем хочешь. Лги о жертвенном совете, лги о своих любовниках. Да, я знаю о Бореале, и меня это не трогает. Лги о церкви, лги о нашем ребенке. Но не лги мне о том, чего ты действительно хочешь. И губы их соединились в жарком поцелуе. Их деймоны предавались буйной игре. Снежный барс перекатился на спину, а обезьяна скребла когтями его шею. И он басовито рычал от удовольствия. «Если я не пойду, ты постараешься меня уничтожить?» — сказала миссис Колтер, оторвавшись от него. «Зачем мне тебя уничтожать?» — ответил он со смехом. И свет иного мира плескался вокруг его головы. «Пойдем со мной, работай со мной, тогда мне будет не безразлично, жива ты или умерла. Останешься здесь, и ты меня больше не интересуешь. Не льсти себе, я о тебе даже не вспомню. Ну, идем со мной, или оставайся пакостничать в этом мире». Миссис Колтер колебалась. Глаза ее были закрыты, и она покачивалась, словно теряла сознание. Но она устояла на ногах и, открыв глаза, посмотрела на него с бесконечной печалью. «Нет, нет». Их деймоны разошлись. Лорд Азриэл опустил руку и сильными пальцами ухватил мех барса. Потом повернулся к ней спиной и, не сказав ни слова, пошел прочь. Золотая обезьяна вспрыгнула на руки к миссис Колтер и с тихим плачем протягивала лапы к уходившему зверю. Лира увидела, что лицо миссис Колтер блестит от слез. Слезы были настоящие. Потом ее мать повернулась и, вздрагивая от безмолвных рыданий, стала спускаться по склону. Лира холодно смотрела ей вслед. И когда она скрылась из виду, подняла глаза к небу. Под сводом его висел дивный город, безмолвный и безлюдный. Он словно только что родился и ждал обитателей, или спал и ждал, чтобы его разбудили. Солнце того мира светило в этот. Оно золотило руки Лиры, растапливало лед на меховом капюшоне Роджера, пронизывало насквозь его бледные прозрачные щеки, блестело в открытых невидящих глазах. Ее душило горе и гнев. Она готова была убить отца. Если бы она могла вырвать у него сердце, то сделала бы это, не задумываясь. Сотворить такое с Роджером и с ней. Обманул ее, как он посмел. Тело Роджера все еще лежало у нее на руках. Пантелеймон что-то говорил, но голова у нее пылала, и она не слышала его, пока он не впился кошачьими когтями в ее руку. Она моргнула. «Что? Что?» «Пыль!» — сказал он. «О чем ты говоришь?» «Пыль! Он хочет добраться до источника пыли и уничтожить его, да?» «Так он сказал. А жертвенный совет и церковь, и Больвангар, и миссис Колтер, они тоже хотят ее уничтожить, да?» Да? Или чтобы она не действовала на людей? Ну? Если все они думают, что пыль плохая, значит, она хорошая. Лира не ответила. У нее перехватило горло. Пантелеймон продолжал. Мы слышали, что они говорят о пыли. Они боятся ее. И знаешь, мы им верили, хотя видели, что дела их неправильные, жестокие и злые. Мы тоже думали, что пыль плохая, раз они так говорят. Ведь они взрослые. А если это не так? Если она... Лира закончила одним духом. Да, если она хорошая. В его зеленых кошачьих глазах отражалось ее волнение. У нее кружилась голова, будто весь мир поворачивался под ногами. Если пыль хорошая, если ее надо искать... Если надо радоваться ей и лелеять ее. «Мы могли бы пойти за ней, пан!» — сказала она. Это Пантелеймон и хотел услышать. «Мы могли бы прийти туда раньше него!» — договорил он. Оба умолкли, вдруг осознав огромность задачи. Она подумала о том, как малы они в этой огромной и величественной вселенной, как ничтожны их знания о ее необъятных тайнах. «Мы сможем!» — настаивал Пантелеймон. «Смотри, сколько мы прошли, правда? Мы сможем!» «Мы будем одни. Йорик Бирнисон больше не поможет нам. И Фардер Кором. И Серафина Пеккала, и Лиз Корсби. Никто. Значит, сами. Неважно. Мы ведь не одни, как...» Она понимала, что он хотел сказать. Как Тони Макариас. Как одинокие Деймоны в Больвангаре. Мы — одно существо. Нас двое. И мы одно. И у нас есть аллитиометр, сказала она. Да, мы пойдем туда и будем искать пыль. А когда найдем, мы поймем, что надо делать. Тело Роджера лежало у нее на руках. Она бережно опустила его на снег. И мы это «Сделаем», — сказала она. Лира повернулась. Позади были боль, смерть, страх. Впереди сомнение, опасность и необъятная тайна. Но их было двое. И Лира со своим Деймоном отвернулась от мира, где они родились. Подняла глаза к солнцу и взошла на небо. Конец первой книги.